«Лучше всего отвезти его в общежитие», — сказала Вайолет солнышку. «Клаус в таком состоянии, что ничего другого не остается. Потом надо обо всем рассказать сэру. Надеюсь, он нам поможет». «Джори», — мрачно согласилась солнышко. Сестры ввели Клауса в деревянные ворота лесопилки, провели через немощеный двор и привели в общежитие. Близилось время ужина, и, войдя внутрь, дети увидели, что рабочие сидят на койках и тихо разговаривают между собой. «Я вижу, вы вернулись», — сказал один рабочий. «Меня удивляет, как после того, что вы сделали с Филом, у вас хватило смелости сюда сунуться». «Ах, перестань», — сказал Фил, и, обернувшись, дети увидели, что он с загипсованной ногой лежит на своей койке. «Клаус это сделал ненарочно. Так ведь, Клаус?» «Что я сделал ненарочно?» — недоуменно спросил Клаус. Слово «недоуменно» здесь означает «так как он не знал, что был причиной несчастного случая и поранил Филу ногу». «Наш брат очень устал», — поспешила сказать Вайолет. «Фил, как вы себя чувствуете?» «О, прекрасно, просто прекрасно», — ответил Фил. «Нога болит, а все остальное нет. Я и впрямь очень везучий, но хватит обо мне. Вас ждет сообщение. Мастер Флакутона сказал, что очень важное». Фил протянул Вайолет конверт с надписью «Бодлеры», напечатанной на машинке. Точно такой же, как машинописные приветствия, которые дети нашли в день прибытия на лесопилку. Меморандум. Кому? Бодлеровские сироты. От кого? Сэр. Предмет? Сегодняшняя авария. Меня информировали, что сегодня утром по вашей вине на лесопилке произошла авария, повлекшая за собой ранение одного рабочего и нарушение ритма работ. Аварии случаются по вине плохих рабочих, а на лесопилке счастливые запахи плохих рабочих не держат. Если ваше нерадение и впредь будет приводить к авариям, я буду вынужден вас уволить и отправить на жительство в другое место. Мне удалось найти одну любезную молодую даму, которая с радостью усыновит троих маленьких детей. Ее зовут Ширли, и она работает регистратором. Если вы трое будете упорствовать и останетесь плохими рабочими, я вверю вас ее попечением».